Глава 7. Джози. Не знаю уж, как ей удалось меня уговорить. Я не собиралась идти на вечеринку, но Элли убедила меня, что все будет иначе, что будет совсем не похоже на ту, где я встретилась с Бэком. У нас с Элли была долгая смена, и я просто хотела отдохнуть. Я не хотела думать ни про Бэка, ни про его ненависть, ни про то, что то и дело вспоминала его сообщение, которое он присылал прошлой ночью. Откуда бы он ни взял мой номер, я не хотела об этом переживать. Переживала я скорее о всех тех скабрезностях, которые он писал, и о том, что сделала именно так, как он говорил, ласкала себя под трусиками, читая его сообщения. От стыда побежали мурашки, но это меня не остановило. Рядом ведь никого не было, а Бэк не знал, что я там делаю. Скорее всего, он думал, что чертовски разозлил меня. Да, я злилась, я была зла, очень возбуждена и чертовски расстроена. Но его слова омывали меня, и я представляла его таким, каким он был, когда мы только встретились. Я представляла себе того Бэка, который не питал ко мне ненависти, и позволила себе представить, что это его рука ласкала меня. От этих мыслей я кончила невероятно быстро, а потом накатил стыд. Он был жестоким и дерзким, и нельзя было так возбуждаться, что бы он ни говорил и ни делал. Элли бросила мне мою сумку, мы переоделись и сели в ее Хонду. Я сунула черные форменные штаны и белую рубашку на заднее сиденье и натянула рваные джинсовые шорты и простую белую майку. Элли оделась куда интереснее, чем я. В своем коротком желтом сарафане она выглядела просто сногсшибательно. Я взъерошила свои длинные каштановые волосы, глядя в зеркало заднего вида, и постаралась успокоиться. Элли наносила блеск для губ. Этот вечер не будет посвящен мыслям о Бэке. О том, что он там хотел или не хотел. Сегодня я собиралась повеселиться. Этого я не делала уже очень-очень давно. «В основном здесь будут ученики из старшей школы Клермон». Она кивнула на пляж, сунув блеск в держатель для стакана. «Ученики из частной школы летом, как правило, в отъезде на каникулах». Я усмехнулась, крутя мамино кольцо на пальце. «Как же мне не нравилось быть не в своей стихии». Но я больше не знала, где она, моя стихия. Не знала, где мое чёртово место в мире. Я шла за Элли, ступая по песку на свет костра. Вокруг огня собралось несколько десятков людей. Все в купальниках и плавках, словно целый день провели на пляже. Другие выглядели так, будто целый день выпивали. Но эта вечеринка и правда сильно отличалась от той первой. Да, здесь по-прежнему было полно подростков, без какого-либо чувства ответственности или инстинкта самосохранения, но атмосфера была более расслабленной. Здесь были только они, пляж и здоровенный ящик пива. Элли обернулась, схватила меня за руку и потянула в толпу. «Привет, Элли!» Элли помахала какой-то девушке и потащила меня дальше. Я не посмела выпустить ее руку, и мы шли вместе. Мы с Элли были знакомы совсем недавно, но я знала, что если я с кем-то почти подружилась здесь, так это с ней. Признаться, кажется, прошла целая вечность с тех пор, как у меня был настоящий друг. С тех пор, как умерла мама. В этом была и моя вина. Когда мама заболела, я перестала общаться со всеми. Их жалость, взгляды их родителей — все это было просто невыносимо. Я как будто стала объектом благотворительности, просто потому что мама заболела раком. И так меня воспринимала вся школа. Большинство моих одноклассников учились со мной с самого первого класса, но теперь вдруг все изменилось. Я видела это по их лицам, слышала это в их шепотках за спиной. И хотя мне претил Клермон-Бэй, я была рада, что уехала. Без нее все было не так. «Это Джози». Я посмотрела на парня, с которым она разговаривала. Тот улыбнулся мне, откинув с лица растрепавшиеся пряди светло-каштановых волос и протянул руку. Я не удержалась. Посмотрела на его крепкий пресс, которым он явно красовался. На нем ничего не было, кроме шорт-плавок. Судя по бронзовому загару, большую часть времени он проводил на пляже, готова поспорить. «Рад знакомству, Джози. Я Уилл». Он пожал мне руку. Его ладонь оказалась теплой, как лучи заходящего солнца. Я попыталась придумать какой-то нормальный ответ, чувствуя, что краснею. «Я тоже рада». Уилл ухмыльнулся. Кажется, он вообще был улыбчивым. «Ты тут новенькая?» Он рассматривал меня не в открытую, но я все же заметила. Элли тоже заметила и попыталась скрыть улыбку, выпустив, наконец, мою руку. «Пойду возьму нам что-нибудь попить», — сказала она, уходя, и я едва подавила желание остановить ее. Мне никогда не удавалось хорошо поддерживать беседу с людьми, которых я совсем не знала. Я снова посмотрела на Уилла, унимая волнение, и, наконец, ответила. «Да, недавно переехала». Я могла бы рассказать ему больше. Он наверняка знал и моего отца, и кровного брата. Их тут все знали. Но я не хотела рассказывать об этом. Не хотела, чтобы он стал относиться ко мне иначе. Ведь я ничего не могла с этим поделать. Не хотела, чтобы он стал относиться ко мне как Бэк. Ну, и как впечатление? Он подошел ближе, отходя от своих друзей. «Ничего так». «Ничего?» — он рассмеялся. «Похоже, Элли тот еще гид». «Но не так она и плоха?» «Не знаю, не знаю». Он кивнул в сторону океана, и на его лице отразилось глубокое восхищение. «Разве там, откуда ты приехала, есть такие виды?» Я проследила за его взглядом, наслаждаясь видом солнца, медленно садящегося в бескрайнюю водную гладь. Это было невероятно прекрасно, а я ведь даже не обращала на это внимания с тех пор, как оказалась здесь. «Нет», — я покачала головой, — «там нет ничего подобного». «А ты уже успела поплавать?» Я обернулась к Уиллу. Он, кажется, стоял теперь еще ближе. «Нет». Протянув руку, он чуть коснулся моих пальцев, поворачиваясь спиной к воде. «Пойдем хоть ступни помочим». Да, это было совсем иначе, чем тогда на пляже с Бэком. Но я все же помедлила. Сердце забилось быстрее. Я обернулась через плечо, ища взглядом Элли. Но она о чем-то болтала с группой девчонок, кажется, одноклассниц. «Ну, не знаю». «Да ладно, только кончики пальцев. Чего ты боишься?» Было в его улыбке что-то такое, от чего я немного успокоилась. Он дразнил меня, но его последние слова вызывали раздражение. Я не боялась. Я просто отказывалась бояться. Это та девочка, оставшаяся в юте, боялась. Не я. Я сделала шаг к Уиллу, чуть соприкасаясь пальцами с его ладонью. На его щеке проступила ямочка. Он подвел нас к краю воды, и я скинула туфли на песок. Волны, касавшиеся моих ступней, были прохладными. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз касалась океана. Нет, ни мокрого песка, ни брызг. Когда погружалась в его волны по-настоящему. Кажется, лет 5-6 назад, до того, как мама заболела. «Что, дальше не рискнешь зайти?» Он вошел глубже в воду без талики страха. Волны плескались о его ноги. Я сделала еще один небольшой шаг, и Уилл рассмеялся. «А ты любишь рисковать, да?» «Что, по мне так видно?» Я уперлась пальцами в песок, наблюдая, как волны смывают его. «Да, я понял это в тот момент, как тебя увидел». Улыбнувшись, он пошел глубже, поманив меня, но я не собиралась погружаться с ним в воду. Я только что приехала и совсем не знала этого парня. Неважно, что его улыбка успокаивала, а его взгляд побуждал сделать нечто большее. Я уже усвоила урок. Не стоит доверять парням из Клермон-Бэй. Первый раз я совершила ошибку, которую забуду еще не скоро. Я покачала головой, и Уилл, наклонившись к воде, чуть обрызгал меня. «Не надо!» Я вскинула руки, словно это могло помочь, и рассмеялась. Это было так странно. Я уже очень давно не смеялась вот так, просто, свободно. «Давай, залезай, а то еще и не так обрызгаю!» Он явно дразнился, но я не хотела рисковать. Я отступила к пляжу, но Уилл обхватил меня за талию и развернул обратно к воде. «Да нет же!» — рассмеялась я, когда он уронил меня в воду, хотя та была всего по колено. Сердце ушло в пятки, и дыхание участилось. «Я же говорил, нельзя переехать в Клермон-Бэй и не насладиться океаном. Это грех, реально!» Я и наслаждаюсь. Раскинув руки, я огляделась. «Вот так достаточно?» «Не-а». «Интересно, Уилл на всех смотрел так же, как на меня? Он взял меня за руку, и я позволила. Я ровным счетом ничего не знала об этом парне, но почему-то чувствовала, что могу ему доверять. Да, глупо, знаю. Я оказалась в океанских волнах с парнем, с которым даже прежде не встречалась, в окружении людей, которых не знала, и чувствовала себя в безопасности». В тот миг, пока мы с Уиллом улыбались друг другу, мне казалось, что я могу забыть Бэка, забыть, какие чувства он вызывал, и как я поддалась ему, не зная его. Уилл закинул меня себе на плечо и притворился, что собирается прыгнуть в воду. «Нет!» — со смехом взвизгнула я. На пляже тоже смеялись. «Уверена?» — спросил он. Оттолкнувшись от его спины, я распрямилась. «Да, я уже насмотрелась на океан. Там же акулы водятся». Он бережно поставил меня на ноги. Кровь стучала в висках, но я чувствовала, что продолжаю глупо улыбаться. «Ну вот». Уилл, оказавшись передо мной, отвел пряди волос с моего лица. «Вот такую твою улыбку. Я и хотел увидеть». «Я же улыбалась и раньше». Я снова рассмеялась. «А вдруг он безумный?» «Да, но тогда было не по-настоящему». Я не могла перестать улыбаться, потому что он был прав. Мои ноги были по колено в соли и песке. Вода чуть забрызгала мне одежду. Но так беспечно я не чувствовала себя давно. Так давно, что и не помнила, как же это хорошо. И никакого принуждения. Когда волна обрушилась на меня, угрожая сбить с ног, я обняла Уилла за плечи. Готова поклясться, от него пахло солнцем. Пахло теми мгновениями, когда ты весь день провел в воде, и кожа все еще напитана теплыми лучами. Когда ты устал, но чертовски доволен. Его волосы щекотали мне лицо, и на мгновение я забылась. Где я? Кто я? Кем должна быть? Я просто забыла обо всем и позволила Уиллу обнимать меня, пока он смеялся под шум океана. А потом, подняв голову, я увидела его. И откуда он только взялся? Бэк стоял у костра, сунув руки в карманы, глядя на меня суровым взглядом. «Он что же, стоял там все это время, и я просто проглядела?» «Да нет, не может быть. Я бы заметила. Его невозможно не заметить. Он-то меня заметил сразу, явно». Бэк не скрывал, что смотрит на меня. Даже когда наши взгляды встретились, он не отвел глаз. Его гнев ударил меня с резкостью океанской волны, и я внезапно почувствовала себя глупо, стоя в объятиях Уилла. И сам факт, что он заставил меня чувствовать такое, разгорячил мою кровь сильнее, чем тепло Уилла. Бэк Клэрмон ненавидел меня, это очевидно, и мне было насрать, почему. Я его тоже ненавидела. Он сам заставил меня возненавидеть его. И ему это удалось. Он стоял там, словно король. Словно все люди на пляже соперничали за его внимание и не отводил от меня взгляд ни на секунду. Отстранившись от Уилла, устояв на ногах, я отвела взгляд от Бека и посмотрела на парня. «Ты в порядке?» Уилл по-прежнему улыбался так беззаботно и легко. Именно такая улыбка заставляла влюбляться. Именно на такую улыбку я должна была запасть. Но я все же то и дело бросала взгляд на Бека поверх плеча Уилла. «Да, в порядке». Я разгладила шорты. Уилл уже обернулся посмотреть, на что это я отвлеклась. А когда снова посмотрел на меня... Его улыбка стала уже не такой уверенной. Я не могла не заметить. Он взял меня за руку, и я пошла с ним к сухому песку. «Давай найдем тебе что-нибудь выпить». Уилл приобнял меня за плечи, и мы пошли вперед. Пусть он был совсем незнаком, но почему-то я чувствовала себя увереннее рядом с ним, когда совершенно не представляла, с чем сейчас могу столкнуться. Я старалась не оборачиваться на Бека. Мы подошли к огромному мусорному баку, вкопанному в песок. Там на льду плавал бочонок пива, и Уилл отпустил меня, чтобы налить. Я не осмелилась сказать, что не люблю пиво. Напротив, жадно схватила предложенный пластиковый стаканчик и как следует отхлебнула. «Это дешманское пиво!» Он усмехнулся, увидев мое выражение лица. «Но жажда утоляет!» Я кивнула, отерев губы тыльной стороной ладони. На самом деле я не видела разницы между дешевым и дорогим пивом, но я знала, что пиво в принципе ужасно на вкус. Уилл обернулся к костру, но я смотрела в другом направлении. «Ты знаешь Бека Клэрмона?» На этом имени я напряглась. «Да нет, не особо. А что такое?» Это не было ложью. Я ничего о нем не знала. Ничего, что имело бы значение. «Он пялится на меня так, словно хочет башку открутить». Уилл усмехнулся и посмотрел на меня. Я коротко обернулась через плечо. Уилл был прав. Бек смотрел на него с такой же ненавистью, как и на меня. Может, он и правда ненавидел этого парня. Может, он вообще всех ненавидел. Но Элли говорила, что это не так. Она говорила, что никогда не видела, чтобы он вел себя так, как со мной. Вот мне повезло, а? «Ты его чем-то разозлил?» — спросила я у Уилла. Хоть и понимала, ненависть, скорее всего, направлена на меня. «Да вроде нечем было». Он коротко рассмеялся, смахнув волосы с лица. «Надеюсь, нет. А ты откуда знаешь Бека?» «Все знают Бека». Уилл посмотрел на меня, как на безумную. «Он же лучший игрок в бейсбол в школьной лиге. Ему предлагали кучу грантов в разные колледжи, хотя в деньгах он не нуждается». В голосе Уилла прозвучали легкие нотки раздражения, а может и зависти. Но не могу сказать, что я винила его. Когда ребята вроде Бека получали гранты на учебу, для нас, тех, кто не мог позволить себе учебу, это было как пощечина. «А ты играешь?» «Ага», — вернулась его фирменная улыбка. «Уступаю ему чуть меньше, чем наполовину». «Как дела, Холлис?» Я напряглась, услышав его голос так близко. Уилл, по-прежнему улыбаясь, поднял голову, а я посмотрела прямо перед собой, пока они обменивались рукопожатиями и похлопываниями. Я не видела Бека, не смела повернуться в его сторону, но чувствовала запах его одеколона. И почему-то запах казался темнее, чем у Уилла. Если Уилл был солнцем, присутствие Бека подавляло, казалось всепоглощающим. «Здорово, чувак! Тоже решил сегодня на пляже потусить?» Уилл улыбнулся. «Не думаю, что Бек так уж часто тусил с учениками Клермонской старшей школы. Типа того». Его взгляд прожигал спину. Но мне было все равно. Я сделала еще один большой глоток из стаканчика, почти не чувствуя вкус пива. Слишком уж тяжелым было ощущение его присутствия. Слишком нервно было от того, что он стоял прямо за спиной. «Вижу, ты уже познакомился с сестренкой Восса». Я поморщилась, когда он назвал мою фамилию. Посмотрела на Уилла и поняла, узнав это, он поменял ко мне отношение. Не знаю уж, в чем именно было дело, в деньгах моего отца или в том, что он знал моего кровного брата, но от парня сразу же засквозило безразличием. Так было и с Беком. Вот только Уилл не возненавидел меня. «Я не знал, что ты сестра Лукаса». «Не родная», — быстро пояснила я, но Бек фыркнул. Я, наконец, подняла взгляд. Немедленно захотелось дать ему пощечину, чтобы только стереть с его лица эту ухмылочку. Он был так расслаблен, так просто стоял и ненавидел меня, и черт его знает почему. «Рад снова увидеться, Восс!» Он окинул меня взглядом, даже не скрывая, насколько откровенно рассматривает. Ни от меня, ни от Уилла. «Не называй меня так!» Я переступила с ноги на ногу, и его взгляд устремился к моим коленям. Под покровом всей этой ненависти ощущалась похоть, и одного его взгляда было достаточно, чтобы свести меня с ума. Воспоминания о минувшем вечере обрушились на меня. А ведь я так старалась забыть. «Уилл», — Бек, игнорируя меня, посмотрел на парня, — «оставишь нас с Восс наедине на минутку?» Уилл посмотрел на нас двоих, явно не понимая, в чем дело, словно я соврала ему, будто не знаю Бека. «Конечно». Он снова улыбнулся мне, и я так захотела попросить его остаться. Вместо этого мне хотелось послать Бека подальше, но этого я тоже не сделала. Я посмотрела вслед Уиллу, уходившему к костру, потом перевела взгляд на Бека, и взгляд мой был совсем недобрым. Бабочки в животе стали настоящим ураганом, сотрясая меня до основания. «Какие у тебя проблемы?» — резко спросила я. Его глаза блеснули, словно предупреждая, что с ним не стоит играть в игры. А может, что с ним просто никто не решался связываться. Но мне было все равно. Он меня даже не знал. «У меня проблемы?» — спросил он меня наигранно спокойно, хотя в его взгляде не было ни тени спокойствия. Карий стал золотым, словно отражение отблесков костра. Он и в самом деле был похож на короля, каковым его, должно быть, и считали все здесь. Он был похож на настоящего дьявола. «А у тебя какие?» Рациональная часть меня давно сгинула. Не знаю уж, как ему это удавалось. Он меня реально бесил. «Ты моя проблема». Я шагнула ближе, и его взгляд метнулся к моим губам. «Я не знаю, что там у тебя случилось с Лукасом, но я не он. Ты меня совсем не знаешь». Он снова посмотрел мне в глаза, и его взгляд стал голодным. Но, казалось, мои слова его только раззадорили. «Я тебя знаю, принцесса». Протянув руку, он убрал прядь волос, упавшую мне на лицо, и я невольно затаила дыхание. Сердце бешено колотилось в груди. Нужно было стукнуть его по руке, чтобы убрал, толкнуть его, закричать, чтобы не трогал. Но я ничего не сделала. Просто смотрела ему в глаза, чувствуя, как тело реагирует на его касание, как закипает кровь. Да, мое тело помнило каждое его непристойное словечко, которое он написал мне прошлой ночью. Помнило каждое запрещенное касание, которое он спровоцировал. «Ты — Восс. А ты — Клермон?» — огрызнулась я настолько же ядовито, как и он. Бек склонил голову на бок, наблюдая. Внутренне я содрогалась под его пристальным взглядом, ненавидя то, как он рассматривал меня, ненавидя сам тот факт, как простой взгляд вызывал во мне такую бурю эмоций. «Но раз уж ты так много знаешь о нас, Клермонах, то уже поняла, шутить мы не любим. Я велел тебе убираться из клуба. А я велела тебе уволить меня. Не знаю, почему я так на него наезжала. Можно было отступить, залечь на дно, но я отказывалась терпеть дерьмо от кого бы то ни было. Если он ожидал от меня поведения половой тряпки, нет уж, не на то напоролся». Бек шагнул ко мне, и я заставила себя не отпрянуть, хотя желание было непреодолимым. Каким бы безобидным ни казался он остальным, я видела, какая ярость плескалась в его взгляде, темная, безудержная. И ярость эта будет безжалостной, когда обрушится на меня. Пока я испытала лишь немного. Но мне было все равно. Страх будет диктовать мои поступки лишь настолько, насколько я сама позволю. И сейчас для страха не должно быть места, потому что Бек использует это против меня. Его грудь чуть коснулась моей, и ураган в животе начал опускаться все ниже и ниже. Неважно, в какую игру он играл, я не собиралась отступать. Я смотрела на него, возвышавшегося надо мной на целый фут, и надеялась, что мою ярость он тоже прекрасно видит. Надеялась, что он понимает, я не из тех, кто будет плясать перед ним на задних лапках, стоит ему только захотеть. Но он не смотрел мне в глаза. Он смотрел на мои губы. И показалось вдруг, что передо мной стоит кто-то другой. Нет, ярость во взгляде не унялась, но его словно затмило иное чувство. Сейчас он был похож на зверя, готового сожрать меня заживо. Сейчас он был не тем парнем, с которым я была в тот вечер на пляже, но и не тем, кто желал уничтожить меня. «От тебя вкусно пахнет». Он убрал еще одну прядь волос с моего лица, но на этот раз его палец коснулся моей шеи. Я знала, он чувствует мой клокочущий пульс. Резкая смена настроения хлестнула меня, ошарашила, но я не собиралась терять бдительность. В конце концов, ведь именно этого он добивался. «А от тебя нет», — соврала я. Его пьянящий запах был обманчив, расслаблял, словно смотришь в чистое ночное небо, где видно каждую звездочку. Это было лишь еще одной из его уловок, чтобы легче было забыть об опасности, скрывающейся в глубине. Но даже зная это, я все равно вдыхала его запах. Бек стоял так близко, и хотя я осознавала исходившую от него опасность, я хотела взглянуть на него хоть одним глазком. Бек Клермон был очень жестоким, но интригующим. «О, ты меня ранишь!» Он коснулся ладонью груди поверх сердца, и я увидела край его татуировки из-под рукава футболки. Стало чертовски интересно, что же там изображено. Большинство девушек говорят, что просто обожают мой запах. До чего же он был самоуверенный, напыщенный. Но да, не сомневаюсь, большинство девушек и правда любили его запах. Вот только я не большинство. Уверена, они говорят тебе еще множество вещей, которые тебе так хочется слышать. Расправив плечи, я огляделась. Почти все собрались у костра, оставив нас с Беком наедине. С отвращением я поймала себя на том, что боюсь. В Клермон-Бэй Бек явно имел силу и авторитет. И я не знала, как далеко этот авторитет распространяется. На что вообще способен этот парень? Того, что он мне устроил, и так хватило. «Но не ты». Я чувствовала, как его грудь поднимается и опадает совсем рядом. Уверена, со стороны казалось, что мы испытываем друг к другу совсем не то, что на самом деле. «Не я». Я затаила дыхание, когда Бек поднял руку к моему лицу. Колени задрожали, когда он провел большим пальцем по моей нижней губе так уверенно, жестко, что я ощутила это всем своим существом. Каждый раз, когда мы виделись, несмотря на его жестокость, он был буквально одержим моими губами. Постоянно смотрел на них и прикасался, если появлялась такая возможность. Это должно было меня оттолкнуть. И уж точно не должно было вызвать внезапное желание, чтобы Бек поцеловал меня. Безумно. Я ведь не идиотка. Я прекрасно знала, что он за человек, и все равно хотела, чтобы он поцеловал меня. Мое тело прижалось к нему сильнее, и, клянусь, я не знала, как это произошло. В один момент Я не хотела иметь с Бэком ничего общего, а в следующий миг мне казалось, что я умру, если он хоть что-то не сделает. Я сжала бедра, надеясь унять пульсирующую между ними боль, и уставилась на парня, который меня ненавидел. Готова поклясться, он тоже очень хотел поцеловать меня. Пусть мне не хватало опыта, я знала, если парень смотрит на девушку вот так, последнее, что он хочет, это чтобы она ушла. Бэк чуть коснулся моей талии. Его ладонь легла как раз на стыке ткани и голой кожи. Его пальцы впились так, словно он пытался удержать меня на расстоянии и вместе с тем притянуть ближе. Самодовольство в его взгляде исчезло, ускользнуло без его на то желания, оставляя человека, в котором я отчаянно нуждалась. Для такого самоуверенного парня он выглядел потерянным, и мне было приятно от мысли, что именно я вызывала в нем такие чувства, что именно я могу заставить его потеряться в мире, созданном для удовлетворения всех его потребностей. Я облизнула внезапно пересохшие губы. Бэк наблюдал за каждым моим движением, и я почувствовала, как его рука сжалась на моей талии. Его прикосновение было чуть болезненным, и я знала, что должна пожелать, чтобы это прекратилось, и все же не желала. «Это ты, грёбанная проблема», — проговорил он так, словно обращался вовсе не ко мне, словно просто думал вслух, и я хотела, чтобы он сказал больше. «Нет во мне ничего такого», — я покачала головой. «Я ведь ничего для него не значила. Не знаю уж, пыталась я убедить в этом его или саму себя». «Есть», — он сжал меня крепче. Болезненное прикосновение пальцев Бэка жгло, словно клеймо. «Ты такое же дерьмо, как твой братец!» Он отпустил меня. Казалось, его рука удерживала меня от падения, и я вот-вот потеряю равновесие. Бэк отступил от меня. Потерянный юноша, которого я увидела несколько мгновений назад, уступил место этому парню, тому, кем он был всегда. Он смотрел на меня сверху вниз с явным отвращением, и я не знала, было ли это отвращение адресовано мне или ему самому. Но я точно знала. Миг, когда он мог пожелать от меня чего-то большего, прошел. Бэк не проронил больше ни слова, отвернулся и направился обратно туда, где его ждали друзья. Они наблюдали за нами и, вероятно, наблюдали все это время. И я вдруг подумала, они тоже ненавидят меня. Элли говорила, что эти трое были скорее братьями, чем друзьями. Потому как они смотрели на меня, как смеялись над чем-то, я могла сказать, они мне не доверяют. Я им тоже не доверяла. Я не доверяла никому, кто мог позволить своему другу быть таким жестоким и просто спокойно сидеть и смотреть. Я поднесла дерьмовое пиво ко рту, сделала еще один глоток и просто встретила их взгляды. Плевать, что Клермон-Бэй был их королевством. Я не стану играть по правилам нескольких мальчиков-мажоров, считающих, что правят здесь всем. Они были безумцами, и я отказывалась становиться пешкой в их игре. Что бы они от меня ни хотели, пусть возьмут это где-нибудь в другом месте. Я уже ощущала, как пиво дало о себе знать, а может, эффект опьянения дало недавнее близкое присутствие Бэка, но это чувство не хотелось отпускать. Пока нет. Налив себе еще пиво из бочонка, я осушила половину прежде, чем заставила себя дойти до Элли. Она все еще весело болтала о чем-то с одноклассниками и, завидев меня, улыбнулась. «Что это было?» Элли шутливо стукнула меня по плечу. Конечно, она имела в виду Бэка. Тогда в клубе она была шокирована его поведением не меньше, чем я сама. Но по какой-то причине я не хотела рассказывать ей правду. По крайней мере, не всю правду. Явно не ту часть истории, где я стояла как дурочка, ожидая, что он меня вот-вот поцелует. «Не знаю», — я покачала головой и отхлебнула еще пиво. «Кажется, у него крышу снесло». Элли рассмеялась и чокнулась со мной стаканчиком, пролив немного пива в процессе. Я постаралась расслабиться и избегала Бэка с его друзьями весь остаток вечера. В конце концов, я пришла, чтобы хорошо повеселиться в компании Элли, и намеревалась сделать именно это. Ну и что, что он продолжал пялиться на меня, стоя у костра? «Держи!» — Элли сунула мне небольшую флягу. «Это поможет тебе про него забыть». Она будто мои мысли читала. Я отхлебнула из фляги и закашлялась. Крепкий напиток обжег мне гортань. Вкус был еще хуже, чем у пива. Элли, ухмыльнувшись, постучала меня по спине. Вечер продолжался, и я понемногу пьянела. Бэк следил за каждым моим движением, но мне было все равно. Я веселилась с Элли и завела много новых друзей, хоть и не могла вспомнить их имен. Кажется, я даже не взглянула ни разу ни на Бэка, ни на девушек, боровшихся за его внимание. Я почти не обратила внимания на его ухмылку, когда он поймал мой взгляд, и даже на то, как сердце ушло в пятки от того, какие эмоции вызывала эта ухмылка. Не знаю, который был час, когда Элли, хихикая, схватила меня за руку. Очевидно, сейчас мы обе вызовем такси по Уберу и отправимся по домам. «Бэк снова на тебя глазеет!» Приобняв меня за плечи, Элли посмотрела мне за спину. Я знала, там он и стоял. «Пусть смотрит!» Мой голос звучал уверенно. «Смотрит так, словно так бы тебя и съел!» Она чуть покачивалась, и я с трудом удерживала равновесие за нас обоих. «Это даже сексуально!» «Ничего в этом нет сексуального», — солгала я. «Скорее, параноидально». «Ага». Она мне явно не поверила, но я ее не винила. Я и сама себе не очень поверила. «Хочешь переночевать у меня?» — предложила я. Возвращаться домой одной не хотелось. Я даже не была уверена, что Лукас там. И мне уж точно не хотелось провести полночи в комнате, анализируя каждую минуту, проведенную с Бэком. «С удовольствием. Твоим родителям без разницы?» Сердце кольнуло от ее слов. Нет, моей маме никогда не было все равно. Она бы прочитала мне целую лекцию про ответственность и вместе с тем попыталась бы выудить из меня все детали этого вечера. «Ну да», — я кивнула, допивая пиво. «Папа, наверное, даже дома не будет». «Так, нам нужен Убер». Она легонько щелкнула меня по носу. Хоть я и не привыкла к такому фамильярному поведению с подругами, почему-то с Элли мне было комфортно. «Я вас подвезу». Я повернула голову влево, где стоял Уилл, уже успевший надеть футболку. Он со мной почти не разговаривал с тех пор, как нас прервал Бэк. Да и не смотрел на меня так, как поначалу. За это я ненавидела Бэка еще больше. «Спасибо». Едва я произнесла эти слова, как почувствовала спиной его взгляд. «Элли, мы с парнями отвезем вас домой». Элли улыбнулась Бэку. Я попыталась поймать ее взгляд, посылая ей мысль «Скажи ему нет». Но Элли на меня даже не смотрела. Нет, она смотрела на Бэка так, словно он только что предложил ей достать луну с неба. «Спасибо, Бэк, это было бы просто круто». Я осмелилась обернуться через плечо. Он все еще улыбался Элли, потом перевел взгляд на меня. Судя по блеску в его глазах, мне точно не стоило с ним ехать никуда. Пьяная или нет, я не доверяла Бэку Клэрмону. «Уилл уже предложил нас подвезти». Я повернулась, чтобы ответить Бэку. Элли рядом хихикала. «Уилл выпил», — заметил Бэк, сунув руки в карманы. Выглядел он при этом чертовски самодовольно. «Да ладно, всего пару стаканчиков». Уилл пожал плечами. «Что ж, с ним я тоже не поеду. Пусть даже мысль о том, что Бэк подвезет меня домой, была сама по себе отвратительна. Я была не настолько глупа, чтобы садиться в машину к незнакомому парню, который еще и выпил». Я была не настолько безрассудна. «Ну, а я не выпил ни капли». Бэк пожал плечами с этой своей самодовольной улыбкой, которую мне так и хотелось стереть с его лица. «Думаю, мы лучше попытаем счастье с Убером». Я обняла Элли покрепче, не удержавшись от улыбки, когда она рассмеялась. «Ну, или я мог бы позвонить твоему отцу». Бэк уже достал из кармана телефон. «Думаю, он скорее предпочел бы, чтобы тебя отвез я, нежели какой-то студент, пытающийся заработать пару баксов». Я прищурилась, глядя на него, хоть и не сомневалась, что он реально может позвонить отцу. «Не посмеешь». «Проверим, ВОЗ». Он ткнул в экран смартфона. «Не надо». Элли взяла меня за руку и чуть стиснула мои пальцы. «Мы поедем с вами, Бэк». На нее он даже не посмотрел, не сводил с меня глаз, и я была уверена. Он хотел, чтобы я бросила ему вызов. «Ну что, согласна?» Я хотела отказаться. Слово «нет» уже почти слетело с языка. Но Элли крепче сжала мою руку. Глубоко вздохнув, не отводя взгляд, я ответила. «Отлично».